Малым процентом в массе получавших пенсию стояли рядовые царской армии. Так как этот элемент большей частью рассосался по селам и деревням, а городские инвалиды считали невыгодным ходить месяцами в отдел, чтобы потом получить пару тысяч на полфунт хлеба, но самыми аккуратными, липкими и нудными являлись отставные николаевские старички и старушки с поразительными для их старого возраста умением и настойчивостью, стоявшие неделями в очередях за получением суммы, достаточной только на покупку 3 коробок спичек. Как потом уже житейски выяснилось, этот элемент, имевший склонность к паразитскому существованию еще в царские времена и служивший нередко десятки лет только для того, чтобы выйти в отставку с пенсией, с укреплением советской власти, решил и эту власть использовать так же тихо, слащаво и елейно, как удавалось это при царской власти. Большевики же, зная, что эти старики и старушки в чепчиках являются всегда и во всех случаях самыми опасными в толпе, снуя всюду и шипя, распускавшими разные слухи и разлагавшими и без того тяжелую для большевиков обывательскую массу, не без политической хитрости всю эту лебезящую армию сплетников и сплетниц взяли на свою сторону, и генерал-майор Круглов, получив от большевиков пару ничего не стоящих тысяч, уходил удовлетворенный, признавая власть государственной. Как же! Даже пенсию мне выплачивают! Совершенно отсутствовали в колоссальной массе пенсионеров инвалиды Красной Армии. Но когда с течением времени стали появляться и последние, советская власть для них, помимо общих для всех денежных пенсионных ставок, ввела особые натуральные выдачи в виде новой пары белья, штанов, гимнастерки, а для вдов-красноармейцев были специально сшиты из дешевой материи женские широкие платья. Потом стали появляться вдовы коммунистов, погибших на партийных работах в армии или в тылу. И для этой категории особым секретным распоряжением центра была установлена ежемесячная пенсия, дававшая безусловную возможность неголодного существования. Помимо того, что пенсии доходили до 50-60 тысяч рублей в месяц, с частыми натуральными выдачами и единовременными пособиями, главным плюсом для коммунистических вдов являлось распоряжение выплачивать им пенсию со дня гибели мужа-коммуниста. И так как многие погибли еще во время Октябрьского переворота 1917 года, то отдельные вдовы получали единовременные выдачи за 1,5-2 года в сумме, нередко превышавшей 500 000, в то время, понятно, когда хлеб был в цене до 3000 рублей. Когда к жизни отдела социальной помощи вплотную в качестве заведовавшего подошел Шаляхин, он одним распоряжением приостановил выплату пенсии всем категориям, оставив только открытой выплату пенсии инвалидам Красной Армии, вдовам красноармейцев и женам партийных работников, погибших на партийных работах в тылу. Увидев тысячную массу, осаждавшую ежедневно отдел социального обеспечения, который по советской терминологии назывался «собес», Шаляхин заявил, что «собес» питает за счет государства паразитов, мелкомещанскую контрреволюционную массу, в то время, когда за счет этих выдач можно было бы увеличить ставки для красных инвалидов, их вдов и вдов партийных работников. На заседании исполкома по этому поднятому им вопросу Шаляхин внес фактическое предложение, сводившееся к тому, чтобы изыскать какой-нибудь способ тихого и бесшумного уничтожения всей массы пенсионеров, захватившей в плен собес. От себя Шаляхин, шутя, предлагал выстроить большой крематорий, загнать туда всех старушек и старичков и сразу избавить социалистическое государство от сотен тысяч паразитов. Больше 3 месяцев воевал Шаляхин с пенсионерами, пока не приехала Ворошилова, жена Ворошилова, бывшего тогда членом Реввоенсовета 1-й конной армии Буденного. И, вступив в заведование отделом, стоя на точке зрения безоговорочного выполнения всех декретов советской власти, даже в тех случаях, когда эти декреты требуют чьей-либо жизни, коротко ознакомилась с декретом о пенсиях и распорядилась открыть выплату пенсии всем пенсионерам с выдачей пенсии за время с момента приостановки выплаты. Как саранча облепили пенсионеры собес, и в два дня наличность кассы и весь наличный запас собеса в Госбанке, рассчитанный на 3 месяца, был выплачен пенсионерам, добрая половина которых еще толпилась у собеса, стремясь получить единовременно пенсию за несколько месяцев. Тогда Шаляхин пошел открытой войной на Ворошилову, агитируя против нее и в исполкоме, и в партии, и вообще при каждом удобном случае. Агитация Шаляхина имела успех без особого труда, так как Ворошилова мало была похожа на пролетарку. Всегда изящно и нарядно одетая, зимой в дорогом и модном каракулевом пальто, а летом в элегантной шелковой накидке, Ворошилова, которую и называли все не словом «товарищ», а именно по отчеству Екатерины Давидовны, напоминала собой даму выше среднего буржуазного класса. Хотя она одно время и была в ссылке, но внешне она оставалась милой Екатериной Давидовной, которая, уже будучи женой одного из вождей пролетариата, кокетливо принимала ухаживание молодых красивых командиров конной армии, в большинстве состоявших ранее в лучших кавалерийских полках. Нередко на улице можно было встретить Екатерину Давидовну, окруженную свитой кавалеристов, и эта группа внешней по беседе была очень далека от рабочей крестьянской Красной армии, давая скорее картинку полковой жизни былой царской армии. На руке Ворошиловой задорно блестела широкая золотая браслетка с часиками. И сама она частенько говорила, что партийный комитет ее не любит за ее буржуазный вид и непролетарские наклонности. А поклонники были не только пролетарские, а совершенно буржуазные. В квартире Ворошиловой, в прекрасном старинном особняке, с утра до поздней ночи работали швеи и мастерицы для Ворошиловой и жены Буденного. Ворошиловой и Буденной жили в одном особняке, вместе обедали, вместе проводили целые дни в штабе и часто вместе совершали на автомобиле прогулки за город или по Днепру на моторной лодке. К обеду подавалось вино, свежие фрукты и живые цветы. За обедом, по случаю назначения Ворошиловой заведующей собесом, присутствовал и я. Ворошилова во время обеда страдала от частых и громких отрыжек товарища Буденного, а к концу обеда, когда Буденный всей пятерней вступал в борьбу с кусочками еды, застрявшими в его крепких и больших мужицких зубах, Екатерина Давидовна бросала салфетку и вставала из-за стола. Жена Буденного на 35-м году своей жизни начала изучать грамоту. Простая баба-казачка ни душой, ни умом не понимала высоты положения, занимаемого ее мужем, и часто ругалась с Буденным, не разрешавшим ей приглашать к себе на квартиру ее земляков, казаков-одностаничников. В квартиру Ворошилова и Буденного были вхожи только высшие штабные работники, бывшие офицеры царских полков. Ворошилов, работавший в партии еще с революции 905 года, будучи рабочим клепальщиком Луганского паровозостроительного завода, ко времени большевистской революции уже имел солидный стаж политического пролетарского деятеля и самообразованием и любовью к чтению приобрел некоторые исторические познания, преимущественно из области революционных эпох. Частые выступления на митингах выработали в нем недурного оратора, и Ворошилов, заняв пост члена Реввоенсовета Первой конной армии, все время остается членом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. И говоря на митингах о Милюкове, он строит свою речь так, как бы он только что расстался с Милюковым после горячего политического спора. Интеллигентность жены помогла Ворошилову в дальнейшем развитии, и сейчас этот человек способен наизусть цитировать целые страницы из Маркса и Энгельса. В противоположность Ворошилову можно поставить Буденного, человека малограмотного, грубого и совершенно далекого от какой бы то ни было культуры. Вахмистер, любовно ухаживающий и до этих дней за своим ежиком на голове и за жесткими усами а-ля Вильгельм, рубака, лихой наездник, он умом, душой и телом близок и понятен той армии, во главе которой он поставлен. А врожденный мужицкий ум дает ему достаточно такта при непрерывных сношениях со своими штабными, людьми голубой крови. В вопросах стратегического характера Буденный принимает в действительности только совещательное участие, понимая, что годы, проведенные офицерами в академиях и штабах, дают им больше прав на решение боевых задач, нежели ему, вахмистру, только удачно выполнявшему небольшие фронтовые поручения. Но когда выработанный план требовалось осуществить, тогда выступал вахмистр Буденный, командующий Первой конной армией, и казаки, видя впереди себя своего же брата-казака, своего земляка Семена, знали, что Буденный не подведет и не выдаст, и, очертя голову, бросались в самые отчаянные атаки. Когда различные подотделы ЧК основательно расположились в просторных особняках Новодворянской улицы и, пользуясь провозглашенным Троцким красным террором, развили максимальную деятельность, наши юристы, ушедшие в работу революционных трибуналов, стали лицом к лицу с таким положением: либо очутиться самим в подвале, либо по-прежнему работать в трибуналах и делать вид, что все в порядке, и расстреливают только самых опасных врагов советской власти. И то после накопления достаточного материала, устанавливающего полную виновность осуждаемого на расстрел. Вместо ранее приходивших бумажек о смерти подследственного юристы ничего не получали, а случайно узнавали, что по делу, по которому у них производится предварительное следствие и материал почти закончен для слушания дела, ЧК производит свое особое следствие, и тогда трибунал посылал вызов в тюрьму для того или иного подсудимого к слушанию его дела. Тюрьма этого подсудимого не выпускала, сообщая трибуналу, что этот подсудимый числится за чекой, а с течением времени обреченный переводился в собственную тюрьму чеки, откуда никакая сила мира не могла бы его вытащить. Когда выяснилась наличность у большевиков двух серьезных фронтов, наиболее непримиримые к советской власти решили не идти к большевикам работать и, разыскав старые карты русско-германской войны, вечерами создавали разные стратегические комбинации и вычисления, по которым выходило так, что в конце августа, в один и тот же день, Екатеринослав будет занят с запада поляками, а с юга Врангелем, а большевики окажутся в кольце. А пока что жены выносили на толкучий рынок старенькие штаны, все равно ненужный черный сюртук и так без дела стоящий кофейник. И, смеясь, продавали каким-то дураком выдуманные большие хрустальные вазы. Надо ведь только до августа продержаться, а там уже будьте покойны. Врангель, наверное, с немцами и поляками и с французами, и теперь-то уже большевикам крышка, а пока фрак-то все равно не нужен, можно его и продать, да, кстати, и посуды много. Дамы проводили целые дни на рынке, продавая вещи, шутя и улыбаясь, а вечером голодные возвращались домой и думали о том, что фрак мужа продавать-то и не следовало. А лучше было бы загнать эти утомляющие глаза тяжелые драпировки. Утром выносились на базар драпировки, и это теперь совершенно ненужная настольная электрическая лампа. А непримиримые сидели дома и часами, не отрываясь, комбинировали по карте. И вдруг, как громом ударило всех воззвание к русским людям, русскому народу и русскому офицерству о вступлении в ряды Красной армии на борьбу с поляками, подписанное Брусиловым, Клембовским, Гутором и Заюнчковским. Слова «Матушка Россия» рядом со словами «Геройски сражающаяся Красная армия» и подписи видных русских генералов, истинных недавних народных героев. Мне вспомнился генерал Гутер, когда он, как председатель Одесского военно-окружного полевого суда, часто наезжал к нам с сессией суда и ликвидировал остатки революционных брожений 907 года. Что ни дело, то смертная казнь через повешение. И вдруг этот старый царский вешатель заодно с большевиками призывает русский народ к защите советской власти? Или Брусилов? Нет, неправда. Очередной большевистский обман. Но скоро пришлось убедиться в том, что Гутер — это тот самый царский вешатель, и что Брусилов — это тот самый наш родной, русский, народный герой Львова и Перемышля. И непримиримые стали падать духом. Изменил России, предал народ, Брусилов. Так сколько же за ним пойдет слабых и колеблющихся? А где же настоящая Россия, если Брусилов зовет Россию под красные знамена интернационала на борьбу с поляками? Насколько это воззвание произвело на непримиримых страшное и подавляющее впечатление, в такой же противоположной мере сильно это подействовало на колеблющиеся массы. И сам господин Зиновьев на митинге в Харькове открыто сознался, что Кремль поражен тем патриотическим подъемом, который вызвало воззвание русских генералов. «Мы, — говорил он, — никогда не думали, что Россия имеет столько патриотов, ибо в первый же день появления воззвания на улицах Москвы в военный комиссариат являлись тысячи офицеров, ранее от службы в Красной армии уклонившиеся, и десятки тысяч интеллигентов, рабочих и из деревни крестьян. Выброшенный тогда троцким лозунг «Вор в дом», связанный с содержанием брусиловского воззвания, вызвал в армии большой подъем. И когда на улицах города появились воззвания Брусилова и зажигательный лозунг Троцкого, к нашему губернскому военному комиссариату в лихорадочном возбуждении спешили и офицеры, и рабочие, и отдельные ранее колебавшиеся интеллигенты. Кому-кому, говорили они, но только не Польше подавлять русскую революцию и не им вмешиваться в русскую жизнь. Мы, — говорили они, — идем сейчас не защищать большевиков, к чему нас предательски призывает Брусилов, а идем только изгнать поляков из русской земли, помня, что когда придет час, с большевиками мы справимся сами и уже во всяком случае без помощи Польши. За 2-3 недели до появления воззвания Брусилова в сводках глухо сообщалось об угрожающей со стороны поляков опасности Киеву. А когда к нашим пристаням пристало несколько пароходов, с которых сносили трупы большевиков, убитых пулеметным огнем с польского аэроплана, стало ясным, что Киев приказал нам долго жить, и что волна польского наступления широко разлилась по всей Украине. Приехавшая особым поездом киевская ЧК еще до появления официальной сводки привезла весть о занятии Киева поляками и о страшных потерях в рядах красных войск. Пробыв несколько дней в городе, киевские чекисты выехали со всем своим багажом в Харьков, и это определенно указывало на то, что поляки продвигаются от Киева глубже на Украину, и что надежды на скорое возвращение в Красный Киев чекисты не имеют. С севера на запад беспрерывно шли поезда с войсками, пушками. С Крымского фронта были сняты лучшие коммунистические части и переброшены на запад. И Врангель, почувствовав слабость и немногочисленность красных, впервые стал выходить из Крыма. Предпринимая шаги к ограблению крестьянства под предлогом продовольственной разверстки, большевики решили порыться и в сундуках рядового городского обывателя. И тогда, по инициативе Зиновьева, восторгавшегося в Харькове патриотическим подъемом русского народа, первым почином в Харькове, а потом уже и по всей Украине и России, была устроена неделя бедноты. Модные тогда беспартийные конференции устраивались по всякому поводу и без всякого повода. Этими конференциями коммунисты пытались выяснить подлинное лицо и настоящие мысли беспартийной массы, что им, понятно, не удавалось. На одной из таких конференций приехал старый знакомый Васька Аверин, в то время бывший на посту председателя Харьковского губернского исполнительного комитета. И около часу ночи по улицам города рассыпались пятерки, имевшие в себе одного коммуниста на четырех беспартийных. По улицам были расставлены частые патрули, и пятерки, беря с собой председателя домового комитета, входили в квартиры и производили изъятие излишков. После этой ночи многие остались совершенно нищими, ибо пятерки, взвинченные зажигательной речью Аверина, и состоящие хотя и из беспартийных, но из тех же пролетариев, которые за время революции в корне изменили обычные взгляды на чужую собственность и в особенности на фабрично-заводское имущество, проделывали ночной грабеж с редким ожесточением и оставляли обывателям по одной паре белья. Забирали все — белье, наличные деньги, превышавшие сумму в 20 тысяч советских рублей, золотые часы, кольца, портсигары, ложки, а в квартирах буржуазных — взламывали полы и частенько извлекали оттуда, казалось бы, так надежно спрятанные бриллианты. Город был ограблен так, как не грабили его ни пьяные казаки генерала Ирманова, ни дикие чеченцы пьяного Слащева. Грабеж был проделан именно так, как об этом со скрежетом зубовным говорил Аверин. «Мы, — говорил он, — должны сейчас пройти по квартирам мелкой, средней и высшей буржуазии и организованно ограбить у нее все те излишки, которые позволяют буржуазии, не служа и не работая у советской власти, нормально питаться и ждать из Киева поляков, а из Крыма Врангеля. Мы должны ограбить у буржуазии те народные миллиарды, которые хитрая буржуазия превратила в шелковое белье, меха, ковры, золото, мебель, картины и посуду. Мы должны все это у буржуазии отобрать и раздать пролетариям и заставить буржуазию за паек пойти на работу к советской власти. Вероятно, последний намек Аверина на раздачу отобранного пролетариям вызвал у них такие грабительские инстинкты, ибо мне лично пришлось долго слезно упрашивать товарища оставить мне белую клеенку, которая нужна была тогда моей бывшей жене. Забрав все же клеенку, он с каким-то особым удовольствием сказал: «Ничего, когда-нибудь и моя жена заболеет». «Дай Господь», — в тон ответил я ему. Десятки пудов серебра, мешки золота и большое количество бриллиантов было в ту ночь забрано у населения, а к утру, до сдачи на центральный сборный пункт, ценности таяли, и спустя несколько дней многие коммунисты подали заявление об усталости, прося разрешения выйти из рядов партии. Ценности в ничтожном количестве были сданы на хранение в финотдел товарищу Каменскому и Гальперсону, которые тоже проделали какие-то ловкие комбинации по извлечению бриллиантов и всаживанию дешевых рубинов, а то и простого шлифованного мальцевского стекла. Была назначена особая комиссия по распределению изъятых у буржуазии излишков, и надо было видеть лица пролетариев, когда на заводы им привезли старые рваные штаны, рубахи в заплатах, похожие на тряпье, с торчавшими клочьями ваты пальто, и ни одной меховой шубы, ни одного пиджака, ни одной пары целых брюк, тогда, когда они сами кучами из почти каждой квартиры выносили новое белье, свежее платье, хорошее пальто, меховые вещи, ковры, люстры, дорогую посуду, художественные альбомы, фарфоровые статуэтки, электрические кофейники и еще много-много разных вещей нормального среднебуржуазного обихода. Но с собаки и шерсти клок. Рабочие, глухо ругаясь, брали и это тряпье. Увидев, что даже в таком чисто воровском деле, где этика всегда соблюдается строго, большевики тоже оказались верными своему постоянному поведению и девизу «грабить награбленное». В Киеве как будто прочно засели поляки и уже несколько замедленным темпом продвигались вниз по Днепру. Из Мелитополя частенько действительно по-змеиному выползали врангелевские части и, впуская жало в красные полки, снова убегали на длительную паузу. Бесконечно резвился Махно, совершая частые налеты на Александровск, Лозовую, Павлоград и Синельниково, несмотря на то, что на этом участке беспрерывно проходили красные воинские части. Как-то утром по железнодорожному мосту, направляясь в город, прошла кавалерия, поразительно похожая на еще сохранившуюся в памяти кавалерию генерала Шкуро. Те же худые лошаденки, всадники со скуластыми и улыбающимися лицами, лукаво выглядывавшими из-под высоких мохнатых попах. Неописуемо было удивление, когда этот отряд, въехав в город, рассыпался на небольшие группы в 3-5 всадников и занял те самые конюшни, в которых эти же лошади с этими же казаками стояли, будучи в рядах конницы Шкуро. Казаки улыбались и говорили, что они против коммуны, но и против поляков, и что, если бы Деникин не повесил их кубанских вождей из Рады, то они взяли бы Москву, и Россия была бы Россией. Но и казачество имело бы свою самостоятельность. А теперь ни ему, ни нам, а чертям-коммунистам. Мы, — говорили казаки, — сейчас все идем на поляков, и вот завтра увидите много старых знакомых. С трепетом ожидали мы прихода старых знакомых, ожидая новых грабежей. Но каково было видеть, когда беспрерывной лентой в течение 3 дней шли казаки через город, останавливаясь застрявшей к ночи частью на ночлег в город, и не только ни одного ограбления, но ни одного выкрика не было слышно. В старые квартиры на несколько минут, чтобы повидаться, заворачивали бывшие добровольческие харунжи, сотники, ясаулы, без погон, но с какими-то нашивками на рукаве. Днем в городе играли 3 оркестра музыки, и Буденный с Ворошиловым, оба верхом, с восторженными криками «Ура!» и «Даешь Варшаву!» пропускали мимо себя десятки тысяч сынов Дона и Кубани. За 3 дня сплошной ленты через Екатеринослав, направляясь на запад, прошло свыше 45 тысяч всадников, и те же самые казаки, которые всего только год тому назад день и ночь грабили город, сейчас проехали по городу как лучшие из лучших дисциплинированных армий.